я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте, Лариса Викторовна. Да. Меня зовут Наталья Владимировна, я звоню из департамента Восточного экспресс-банка. Вам доступна реструктуризация со срочным платежом на 6... Что? Не интересует. А почему тогда не было? А вам какое дело? Я специалист Восточного экспресс-банка. Того, я вас поздравляю. И что? Поздравлять меня не с чем. А, ну да, я согласна. Сотрудник Банка Восточный – это не очень достижение. Вы по какой причине не платите? Да вам какое дело? Я же вам объяснила, какое мне дело. Нет, не объяснили. Причина вашей неоплаты какая? Вам какое дело? Вы сейчас 5 дней находитесь в незадолженности. Я вам уже объяснила, не нужно повторять один и тот же вопрос. Да вы не объяснили ничегошеньки, совершенно. До вас звонило миллион таких же звонарей, как и вы, задавали одни и те же вопросы. Все им отвечали, но им этого было недостаточно. И я предполагаю, что вы исключительно удовлетворяете свое личное любопытство. Вот поэтому я вам и спрашиваю, и вас и спрашиваю, какое вам дело? Я вам ответила, что я представитель Восточного экспресс-банка. Угу. Вы в Восточном экспресс-банке, напомню вам, взяли кредит, денежные средства, это было 21 февраля 2020 года. Сейчас находитесь на задолженности 55 дней. По какой причине не возвращаете денежные средства по положенному? Зачем мне в 16-й раз? Зачем мне в 16-й раз отвечать на одни и те же вопросы? Но если вы платили как положено, никому вы не отвечали. Вы не отвечаете на вопрос, который вам был задан. Зачем мне это нужно? Что именно зачем вам нужно? Информация вам зачем это нужно? И мне зачем отвечать на ваши вопросы? Для того, чтобы Лариса Викторовна дальше продолжить с вами диалог. Да нет у нас с вами никакого диалога. Вы навязались мне в собеседники. Я уже давно всем все сказала. Не нравится что-то? Идите в суд. Ваши звонки вообще ничего не решат. Я не воспринимаю всерьез вот ваших вот эти попытки не какие-то корявые. Можете не воспринимать, Лариса Викторовна. Ну, естественно, а если я не воспринимаю всерьез, как мы можем с вами что-то обсуждать? У вас сумма долга на сегодняшний день с учетом следующего ежемесячного платежа составляет 22 400 рублей. 22 400 рублей вы обязаны в двухдневный срок оплатить сегодня либо завтра. Данную сумму, когда я вас увижу сегодня? Никогда вы ее не увидите, я же сказала. На основании какого закона вы отказываетесь? На основании какого закона я вам должна в телефонном разговоре законы называть? На основании какого закона? Да. На основании 39 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. 300 какой? 309? Да. 309 статья ГК. Общее положение. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии. А где здесь про телефонные разговоры? Я не поняла. Вы не исполняете своих кредитных обязательств. И из этого не следует, что я в телефонном режиме должна повышать вашу юридическую грамотность. Что? Из этого не следует, что я должна повышать вашу юридическую грамотность. Лариса Викторовна, я вас не прошу, чтобы вы повышали мою юридическую грамотность. Так зачем вы тогда от меня просите каких-то статей? Что? Зачем вы просите от меня каких-то статей? Потому что, Лариса Викторовна, между вами и между банком. Да вам-то какое дело, Господи, при чем тут нами и банком? Вы оператор колл-центра, ваша задача задолбать. Задолбать меня не получите. Не получится. Вот потому что вот наш разговор, он бесполезный абсолютно. Я его хочу как можно форсировать, да, для того, чтобы вот прекратить эту бесцельную трату времени для себя. Вот вам непонятно, я сказала в начале разговора, обсуждать с операторами колл-центра свои финансовые вопросы. Я не намерена, в силу того, что вы не обладаете ни квалификацией, ни какими-то полномочиями для того, чтобы осуществлять какие-либо переговоры. Понятно это или непонятно? Вам кто дает право не платить, как парапись, да, с вами это обсуждать никто не будет. Не обсуждаете. Ну, не обсуждаю. До вечера 22 400 вы вносите? Отвечала уже на эти вопросы. Слушаю еще раз ответ. Слушаю еще раз ответ, вы будете говорить кому-нибудь другому, но явно не мне. Вопрос в том, что я уже ответила, и вы, когда вы показываете вот такое вот свое подловатое воспитание, оно, собственно говоря, неудивительно. Только я вам все-таки научилась, деточка, что с незнакомыми людьми так себя не ведут и так не разговаривают. Если вам кто-то внушил, что вы королевна, я вас разочарую. Вы всего лишь оператор колл-центра, которому доверили только звонить и задалбывать людей. Вот и все. Вы не о том ведете сейчас диалог. Ну, конечно, не о том, о чем бы вам хотелось. По поводу ваших долгов. Угу. Это вам хотелось бы так. Это вам бы так хотелось. А я, однако, общаюсь о том, о чем я считаю нужным общаться, в силу того, что меня никто не обязывает общаться на те или на другие темы. С вами обсуждать вообще что-то я не должна. Угу. Understand? До вечера денег я от вас не увижу. Директриса, господи. Ой. Да никто никуда не отправится. Будут такие же звонари звонить, да и все, на этом и закончится. А вот этот вот менторский тон вы приберегите для своих детей. Может, вам удастся из них воспитать кого-то получше, чем вы. Угу. Только для этого нужно будет постараться. Лариса Викторовна, а вы думаете, вот этими словами вы меня пытаетесь задеть? А вас никто не пытался задеть, я вас ставлю просто на место. Там, где ваше место, туда я вас и поставила. Вы сейчас, Лариса Викторовна, грамотная, вы чего кричите-то? Успокойтесь. У вас нет личности. Вы оператор колл-центра, вы обезличены. Даже фамилию свою не назвали в начале разговора. Угу. А закон вас обязывает это делать. Сами себя обезличили, ко мне какие-то вопросы. Да вы третий раз это повторяете. Прекратите свою истерику. Вот вы уже от беспомощности своей не знаете, что сказать, поэтому одно и то же третий раз повторяете. Успокойтесь, а? Если вы не стрессоустойчивая, то вам нечего делать на этой работе. Да вам нечего досказывать. Я же вам уже ответила на все ваши вопросы. Я вам уже дала понять, что да и как. Я констатирую факт. Да, ваши факты интересны только для вас. Что вы навязываете? Что за привычка такая отвратительная? Тем более для женщины. Вы всегда так себя ведете? Вы всегда навязываетесь, да? Всегда навязываетесь? Ага. Все, жду с нетерпением. Иногда сотрудники коллекторских агентств, они гораздо адекватнее ширпотреба из Восточки. Потому что сотрудники коллекторских агентств, те, которые все-таки доходят, они понимают, что лишнее слово сказать можно и бревном по башке получить. Так что жду с нетерпением я сотрудников коллекторских агентств. Вот главное, чтобы вот такие вот невежды, как вы, больше не звонили. Это отвратительно. Отвратительно для женщины быть такой невежественной, глупой, хамоватой, неотесанной хабалкой. Отвратительно это. Покайтесь, пока не поздно. Покайтесь. За каждое. Ага. Вот каждая вторая у меня обещает, что я там буду платить кому-то. Никому что-то еще не заплатила. Да. На надгробье вам конфетку кину, вот это вот и оплата и пройдет. Вся. Угу. Все понятно? Да, вам это свойственно. Повторите еще раз. А что? Зачем мне вам повторять? Повторите еще раз. Вот быдланки, вот такой, как вы, что-то повторять? А? Вот вам? Повторять? Нет. Все понятно? Способны сделать для того, чтобы долги свои закрыть. Ой, все, истерика продолжается. Давайте 15-й раз. Вы сейчас, Лариса Викторовна, От своей беспомощности Началось, психологически. конечно. Да нет Мне вас было, личности. Лариса Викторовна, говорить о ваших долгах, Да нафига мне с какой-то непонятной бабенцией вообще говорить о моих долгах? Вы никто, и звать вас никак. Вас никто всерьез не воспринимает. Зачем же мне с вами говорить о каких-то долгах? Ну что ж за глупая такая, а? Ну что за бестолочь такая? Уже 15 раз объяснила одно и то же. Не доходит. Я же умная, а вы же глупая. Я умная женщина, а вы глупое существо. Женщиной вас назвать сложно. Женщина звучит гордо, а вы такое. Самка. Самка человека, отбившаяся от стаи, которая ее потеряла и ищет по всему Саратову. Вы по Саратову у вас стая ваша ищет или по Хабаровску? Откуда вы там звоните? А? Откуда звоните, спрашиваю, Саратов или Хабаровск? А что случилось? Что за тишина? Вопрос задают. Господи, вот существо какое ничтожное. Я говорю, что не знаете, да, что вопрос задают, когда надо отвечать. Вот чудо. И все. И первый класс даже не взяли, что ли? Ну, это же элементарно. Обычно в первом классе учитель учит, что когда нужно там, когда учитель задает вопрос, надо отвечать. А вы только в истерике бьетесь, визжите там что-то, ни на один вопрос не отвечаете. Ну, как с вами вообще, мадам, можно разговаривать? Самка. Самка человека, отбившаяся от стаи. Больше мне о вас сказать нечего. И разговаривать с вами не о чем. И на вопросы ваши отвечать никто не намерен. Потому что смотрите, мы с вами потратили огромное количество времени, а я как пренебрежительно к вам относилась, так и продолжаю относиться. И вы не получили от меня абсолютно никакой информации, и до меня абсолютно ничего не донесли. Бесполезная вы, согласитесь, правда? Что такое? Вот если бы каждая ваша... Вы можете сейчас послушать меня? У вас ровно одна минута. Ваше время пошло. Или вы не в состоянии этого сделать? Одна минута. Вот если бы каждая ваша... Слушайте меня внимательно. Одна минута, говорю, у вас время идет. Давайте не тратить его бесполезно. Так вы в параллельно говорите. Да перпендикуляр. Уже давно пора начать. У вас слишком долгая преамбула. Давайте к сути, ближе. Если бы ваше оскорбление помогало вам расплачиваться с вашими долгами, я бы была очень рада. А вы чего пытаетесь? Для чего пытаетесь довести? Я довожу до глупого существа. Вот смотрите, все, мне достаточно. Вопрос я ваш услышала. Я в начале разговора, в самом начале разговора сказала, что вот с бесполезными, не обладающими ни квалификацией, ни полномочиями сотрудниками колл-центра я не намерена вести переговоры. Если банк желает вести со мной переговоры, то давайте же мы вступим в цивилизованный конфликт. Банк выставит мне официальное требование заказным письмом с уведомлением, либо даст иск в суд, и мы уже там будем решать. А вот с вами-то о чем? Вы говорящая голова. У вас нет никаких абсолютно полномочий. О чем с вами разговаривать? Никакого суда по вашему кредитному договору не будет. Так это потрясающе. Если суда не будет, значит я никому ничего не должна. Вот и все, мы все выяснили. Суда никакого не будет. Здорово, спасибо за денежки, можете быть свободны. Раз суда не будет, значит знать все, ку-ку. Что такое? Ну все, уже третий раз вы про коллекторов повторяете. Ну, смотрите, одно и то же. Повторение мать учения. Я уже испугалась. И раз уже коллектор, это все, бегу-бегу платить. Ага, конечно. В вашей голове так, наверное, происходит. Слово коллектора вы его назвали. А если еще добавить фразу, что за действия третьих лиц банк ответственности не несет. Не звоните потом на горячую линию и не просите, чтобы мы все вернули обратно, потому что будет уже слишком поздно. Вот эту всю речь пламенную я уже тоже неоднократно слышала, она меня не впечатлила. Давайте вам пора менять сценариста. Неубедительно. Ну все, как поменяется, так и поговорим. А одно и то же мне повторять абсолютно ни к чему. Место вашей прописки, вы там же проживаете? Не собираюсь в телефонном режиме обсуждать свои персональные. Все, пусть едут они куда хотят. Хватит меня пугать, как вы как знаете, как маленьких детей. Бабайка, придет бабайка, придет серенький волчок и укусит за бочок. Давайте как взрослые люди, если вы намерены осуществлять какие-то действия, осуществляйте их. Потому что, как вы можете увидеть, разговоры на меня абсолютно никак не влияют. У вас паузы такие театральные. В кому впали? Возвращайтесь. Да возвращайтесь. Ну, смелее. Ку-ку. Вот слабачка.